Мысли мои вращались исключительно вокруг плоти. Я томился по неуловимой Магде. Возвращение Полякова. Красный карлик явил свой изможденный лик сегодня во время обеда, медленно переступая слабыми ногами и опираясь на трость. Жиги не было и в помине. Он подсел ко мне в почти опустевшей столовой, забрался на стул и прислонил трость к столу. «Вот оно как, товарищ!» — сказал он несколько смущенно. Напротив нас сидела сеньора Краускоп и Гусман с горящими бездонными глазами, увлеченные, бог знает, каким страстным патагонским диалогом. Ломтик намазанного тоста, уже забытый, торчал, как обмякшая цигарка из ее стиснутых зубов. За столом у окна устроил дворцовый прием Липшиц и стрелял ящеричьей головкой туда и сюда, одаряя своей милостью полдюжины прилипал и сикофантов. Витковер разрезал ему булочку. Мадам Грабшайт намазала ее сливками. Ластик налил ему яблочного сока из графина. Красный карлик ухмыльнулся. «Вам уже лучше?» — спросил я его. «Как мне может быть лучше? Коминс посадил меня на рисовый пудинг без изюма». За столом Липшица раздался взрыв смеха. «Ой, Наум!» — пропыхтела Грабшайт, вытирая слезы, вызванные смехом. Витковер захлопал в ладоши. «Оскар Уальд мог бы у вас поучиться!» Режиссер облизнул губы, смакуя свое острое словцо. За нашим столом красный карлик сделал непристойный жест правой рукой, благородно заслонив его левой от безумного взгляда сеньоры. «Вы видели объявление?» — спросил я. «А на что вы рассчитывали? Что Липшиц будет сидеть и ждать, когда под ним взорвется бомба? Не стану говорить, что я вас предупреждал. Скажу только одно. А я что говорил?» «Гамбургер уехал на выходные. Сказал, что все обсудим, когда вернется». «Да, обсудим. Давайте обсуждайте. А тем временем этот безумный монах, этот Распутин...» Он предостерегающе поднес палец к губам. Над ним стояла Юлалия с рисовым пудингом. «Где мой изюм?» «Доктор Коминс сказал вам подавать без изюма». Красный карлик вздохнул. «Поняли теперь», — сказал он. Юлалия в развалку обошла стол и осторожно вынула тост изо рта сеньоры. «Донья Изабелла, налить вам сейчас чаю?» Сеньора Краускопф и Гусман обратила на нее страстный взор. «Меня звали девушка Алтея», — сказала она. «Еще раз так назовут, вы мне скажите», — ответила Юлалия. «Вот вам чай, донья Изабелла, золотко». Красный карлик подождал, пока Юлалия не скрылась на кухне. «Время разговоров кончилось. Настало время действий». «Какого рода действий?» — спросил я. Партия Липшица поднялась из-за стола в буйном настроении и во главе с режиссером вышла из столовой. Красный карлик молча проводил их взглядом. «Какого рода действий?» — повторил я. «Неважно, какого. Когда я приступлю к действиям, вы об этом узнаете. Тогда будет время поговорить». Он взял ложку рисового пудинга и подержал во рту, проверяя вкус. Когда он проглотил рис, кадык его подпрыгнул сантиметров на 5 в морщинистой шее, потом опустился на место. «Изюму не хватает», — сказал он.